Нина не могла не рассмеяться. «По делам ему», — сказала Джуди. «Я, пожалуй, в любом случае расскажу все девчонкам из его класса». «Ты злючка?» «Ну, добренькая, когда надо. Я буду после обеда. Идет?» «Спасибо, Джуди». «Привет. А для чего же тогда, друзья?» Положив трубку, Нина улыбнулась. Ей больше не было холодно, а от сознания того, что скоро придет Джуди, стало значительно лучше. Настолько, что она встала, натянула джинсы, фуфайку и спустилась вниз приготовить себе чего-нибудь пожевать. Она была как раз на нижней ступеньке, когда у входной двери раздался звонок. Не задумываясь над тем, что она делает, «Никогда не впускайте чужих, когда вы дома одни», — постоянно твердила им с Эшли мать. Она открыла дверь. На пороге стоял совершенно незнакомый человек, лет, пожалуй, 20, с коротко стриженными темными волосами и худощавым лицом, одетый в джинсы, белую футболку и длинный кожаный плащ. У него был какой-то бандитский вид, и Нина уже жалела, что просто так открыла дверь. Но вот отчего ее действительно бросило в дрожь, так это от его глаз. Они были светло-голубыми, такими светлыми, что казались почти бесцветными, и от их выражения ее тотчас охватила тревога. «Да», — сказала она. «Я ищу Эшли Эннис», — сказал он. «Извините, но ее нет», — ответила Нина и попыталась было закрыть дверь. Незнакомец положил руку на дубовый косяк, не позволяя ей этого сделать. «Это важно», — сказал он. Его глаза угрожающе блеснули. «Подождите минутку, я позову папу, вы сможете поговорить с ним». А она выскочит через заднюю дверь и быстренько позвонит от соседей в полицию, он и глазом не успеет моргнуть. Но незнакомец разбил вдребезги ее хилый план. «Нет», — сказал он, — «твой папа на работе, а мама в студии. Здесь только мы с тобой, Нина». Нина ошалела, уставилась на него. Откуда он знал ее имя? И где ее родители? И вообще, что ему надо? Он протиснулся мимо нее и вошел в дом, как в свой собственный. Тут только она опомнилась и попыталась выскочить наружу, но он поймал ее за руку и потащил за собой внутрь, а потом захлопнул дверь. «Никто не собирается обидеть тебя», — сказал он. «Я просто хочу задать тебе несколько вопросов». «Зачем?» — спросила Нина, изо всех сил изображая храбрость. «Вы кто, полицейский или просто пишете книгу?» Незнакомец рассмеялся. «Пожалуй, я полицейский, который пишет книгу». Он провел Нину в гостиную и усадил рядом с собой на диван. Потом отпустил ее руку, и она потерла то место, где он держал ее, хотя больно по-настоящему не было. «Что вам нужно от Эшли?» — спросила она. «На самом деле, — сказал он, — теперь, встретив тебя, я думаю, что искал не ту». «Отлично», — подумала Нина, — «Эшли заигрывает с каким-то психом, а теперь подсунула его мне, как будто ей как раз сейчас не о чем больше беспокоиться, как будто она и так не напугана до смерти». Незнакомец развалился на диване, подложив руки под голову. «Ну так расскажи мне про эти сны», — сказал он.